Сильвен Реннер. Трагедия Мэрилин Монро. Роман. Интервью. Воспоминания. Издательство «Муза». Киев. 1994 год. Читает Лина Мутов. Перед вами книга о жизни и творчестве всемирно известной американской кинозвезды Мэрилин Монро. В издание вошли биографический роман французского писателя Сильвена Реннера, трагедия Мэрилин Монро, а также разнообразные по содержанию и жанру материалы, воссоздающие наиболее полно портрет актрисы. От составителя. Прошло около 30 лет с тех пор, как оборвалась жизнь одной из самых знаменитых звезд мирового экрана – Мэрилин Монро. И все эти годы интерес к личности актрисы, к ее творческой и человеческой судьбе не ослабевает. Появляются новые публикации, возникают различные версии ее трагической смерти. Во многих странах образуются клубы поклонников Мэрилин Монро, проводятся конкурсы ее имени. А что известно нашим читателям об этой актрисе? Прошедший с большим успехом в 60-е годы фильм «В джазе только девушки», 2-3 книги зарубежных авторов и около десятка статей в киноизданиях. Разумеется, мы далеки от претензий восполнить пробел в исследовании творчества Мэрилин Монро. Эта задача может быть решена рядом последующих изданий. Нам же хотелось рассказать прежде всего о личной судьбе актрисы, попытаться приоткрыть завесу над сложной психологической драмой ее жизни. Материалы, с которыми вы познакомитесь, различны по жанру. Именно поэтому не удалось избежать некоторой эклектичности в построении книги. Однако есть сборники, с нашей точки зрения, весьма существенное достоинство, которое компенсирует недостатки композиции. Дело в том, что и роман, и статьи весьма субъективны по своему характеру. Это обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку позволяет наиболее полно представить бытующие все эти годы спектр мнений о жизни и творчестве актрисы. Повторения в описании тех или иных фактов биографии Мэрилин сохранены намеренно, ибо в каждом конкретном случае появляются новые нюансы, важные для более глубокого осмысления и понимания истоков ее личной драмы. Кроме того, субъективность такого рода, личностная авторская интонация содержит ощутимый эмоциональный заряд, который не может оставить читателя равнодушным и побуждает к самостоятельным размышлениям и обобщениям не только в связи с судьбой Мэрилин Монро, но шире, к размышлениям о судьбе женщины в искусстве. Трагедия Мэрилин Монро. Ванна. Грейс Макси молитвенно складывает руки в белых нитиных перчатках по-праздничному. Рай, о котором она молит, это киностудия с яркими неоновыми буквами на фасаде. Метро Голден Майер или 20-й век Фокс. Студии окружены высокой стеной. Турникет, единственную брешь в ней, охраняет вахтер в сапогах и при портупее. Когда ему улыбаются девушки, он подносит руку к кобуре. Грейс Макки, женщина лет за 30. Она ведет 6-летнюю девочку, Норму Джин Бейкер. У обеих щеки нарумянины, а из-под соломенных шляпок, завязанных под подбородком, выбиваются локоны. Они шагают такой ветлявой походкой, что видны белые нижние юбки. «Улыбайся! Да улыбайся же!» Всю дорогу наставляет Норму тетя Грейс. И сама, подавая пример, не перестает улыбаться. Белый цветок, приколотый к шляпке, колышется при каждом ее движении. Грейс Макки пытается напевать своим хриплым голосом «Мне любить суждено». Песенку, принесшую первый успех Марлен Дитрих. Должно быть, она сожалеет, что в свое время не облачалась в брюки с бахромой, чтобы рассеять сомнения какого-нибудь охотника за талантами. Теперь она ожидает чуда, возлагала надежду только на свое лицо.